из Зимнего в Большой Петерговский, из Петергофа в Павловский, из Павловска в Царское, из Царского в Ливадию, из Ливадии в Анечков. В таких случаях хлопочет по хозяйству лично, укладывает чемоданы собственноручно, сам составляет инвентарные описи, дабы ничего не потерялось. На новом месте сам разбирает чемоданы, развешивает картинки и иконки, расставляет по своему вкусу кресла и кушетки. Считал себя профессиональным военным, хотя званием недоволен. Пожаловался как-то жене, что застрял в звании полковника, а по восшествии на престол продвижение в звании не положено по закону. Любил войсковые смотры и парады, иногда посещал полковые праздники. По воцарении одной из первых государственных проблем узрел в армейской униформе, особо в пуговицах. Как должны застегиваться шинели, кители, гимнастерки на пуговицы или крючки? Через посредство супруги в консультацию по крючкам вовлекается потсдамский кузен. Тот шлет 3-16 августа 1897 года телеграмму. «Ники, неужели ты действительно собираешься перейти на пуговицы? Хорошенько подумай, как следует взвесь». «Да», — отвечает новатор, — «все взвешено». Вопрос решен в пользу пуговиц. «Но какими должны быть пуговицы, темными или светлыми?» По здравом размышлении решена и эта головоломка. Пуговицы должны быть светлыми, блестящими. Обои должны быть пестренькими, книжки веселенькими, пуговицы блестящими. Ну а памятник отцу? Он одновременно должен внушать и благоговение перед недосягаемой верховной властью, и трепет перед обыкновенным городовым. Сам Николай как бы олицетворял эту недосягаемость и обыкновенность. Он весь был, по выражению современника, необыкновенная обыкновенность. По вкусу его, отвечающему этому качеству, и был воздвигнут на Знаменской площади в Петербурге монумент Александру Третьему, редкий в своем роде образец скульптурной карикатуры. То был памятник и государственно-политическому уровню отца, и духовно-эстетическому уровню сына. О своем намерении поставить памятник отцу Николай впервые заговорил с министрами в 1897 году. Конкурс был объявлен через 6 лет. Авторы выступали анонимно под условными девизами. Поступившие проекты были экспонированы на закрытой выставке в Зимнем дворце. К осмотру допущены члены царской фамилии и некоторые сановники. Николай, поддержанный матерью, остановил свой выбор на одном проекте, объявив его лучшим. Вскрыли пакет и прочитали имя Паоло Трубецкой. Автора вызвали к Витте, потом представили царю. Выяснилось, родился в Италии, возраст 25 лет, приехал в Россию недавно, преподает в художественном училище в Москве. Незаконно рожденный сын обнищавшего в Риме князя Трубецкого и итальянки. По приглашению Петра Николаевича Трубецкого, предводителя московского дворянства, поселился как родственник в его доме. Витте, скульптор, показался человеком необразованным и маловоспитанным, но с большим художественным талантом. Николаю и Марии Федоровне он очень понравился. Проект Паоло Трубецкого был утвержден. Для руководства работами была учреждена комиссия под председательством князя Голицына при участии вместе с другими лицами художника Бенуа и графа, одно время министра просвещения, Толстого. В специально оборудованном павильоне на Невском проспекте Трубецкой трудился энергично, напряженно, с творческим увлечением, был к себе требователен, сделанное не раз переделывал, комиссию игнорировал, с Голицыным был строптив, указаниям не подчинялся. Внутренней сути произведения не поняли ни Николай, несколько раз по ходу работы он приезжал в павильон, ни Мария Федоровна, ни царедворцы. Только великий князь Владимир Александрович смутно заподозрил, что готовится карикатура на его покойного брата, но Николай не захотел его слушать. Для отливки статуи привезли мастеров из Италии, ездил за ними и отбирал их Голицын. За год до начала литейных работ Витте пожелал проверить, как будет выглядеть композиция на площади. Ночью на деревянный пьедестал была поставлена модель. Помню, в 4 часа ночи по рассвету поехал я туда. Еще никого из публики не было, мы открыли его. На меня произвел этот памятник угнетающее впечатление, до такой степени он был уродлив –